одну мышцу за полтора месяца пребывания в Новой Зеландии. Правда, некоторые гостиницы компенсируют отсутствие носильщиков, предоставляя постояльцам тележки для багажа. Не очень-то удобно при лифтах с автоматически закрывающимися дверями. Только примеришься втолкнуть в кабину скрипучую тележку, как створки аккуратно смыкаются. Перед моими глазами по сей день стоит такая картина. Даррелл и Парсонс истерически хохочут, лежа под грудой багажа на полу перед лифтом в Гранд-отеле. Подозреваю, почтенная гостиница ничуть не горевала, расставаясь с такими знатными постояльцами. Путь до ветреного Веллингтона, столицы Доминиона, был ужасен. Всю дорогу до самого города нас преследовал бешеный ветер, и мы мечтали поскорее добраться до роскошной гостиницы. Нас снова ожидало разочарование. Некому было помочь нам с багажом. И невозможно получить что-нибудь поесть и попить до без 15:06, когда начинался обед. Обслуживание в номерах всецело зависело от прихоти горничной, которую при правильном подходе можно было убедить принести чаю утром. При неправильном подходе могло случиться все, что угодно. Джеральд Даррелл. У нас было намечено несколько вылазок из Веллингтона. Кроме того, надлежало посетить начальников всех управлений, имеющих отношение к нашей экспедиции, и Даррелла ожидал ленч с правительством Новой Зеландии в полном составе. Так что нам следовало энергично двигаться, чтобы всюду поспеть. У самого берега Северного острова находится большой остров Капити, превращенный в птичий заповедник, где Джордж Фокс с супругой заботливо опекают порученных им пернатых. Фокс самолично встретил нас на своем катере рано утром и перевез через узкий пролив. Остров был покрыт густым лесом, который кишел птицами. Но звездой первого ранга, несомненно, были попугаи Кака. На редкость ручные птицы они прилетали на зов Джорджа или его жены. Удивительно было наблюдать, как эти крупные попугаи — Джордж дал каждому свое имя — кружат все ниже и ниже, наконец спускаются на кормушку и даже садятся на голову Джорджа, принимая угощение из его рук. Их нисколько не испугало наше появление с камерами, а один чуть не снял скальп с Даррелла, опустившись на его шевелюру. Крис был в восторге. «Не спугни его, Даррелл! Отличный кадр!» «Спасибо», — отозвался Джерри. «Ты возместишь мне ущерб от травм?» Крис ответил, что этот эпизод сильно прибавит популярности Даррелу. Попугаи Кака оказались истинными комедиантами, как, впрочем, все крупные новозеландские попугаи. Они перебранивались, отнимали друг у друга кусочки фиников, чуть не сваливаясь с кормушки от натуги, насытившись, исчезли так же быстро, как появились. До нас доносились только их хриплые крики, но Крис был счастлив. «Великолепный материал, Даррелл! И я очень благодарен вам, мистер Фокс, за то, что вы позволили нам прибыть сюда и оторвать вас от ваших дел». Столь бурное выражение благодарности явно смутило Джорджа Фокса. «Не за что. Я только рад был помочь вам. Вы всегда желанные гости». Позднее Брайан объяснил, что такие слова Фокса — высокая оценка. Обычно супруги отнюдь не рады назойливым заморским орнитологам и не скрывают своего отношения к ним. «Ну что ж, значит, сегодня ночью сможем мирно поспать», — прохрипел Джим, когда мы поехали обратно в город. «Крис весьма доволен собой. Глядишь, и позволит нам отлучиться вечером на несколько минут». Целью следующей нашей экскурсии была гора Брюса, и Даррелл не скрывал своей радости от того, что узрит тамошние раритеты. Подумать только. Наконец-то я увижу настоящего живого.